с 55-м. Джонни Романо оказался вовсе не таким настырным, как думала Венера. Ее отказ отправиться к нему домой он воспринял совершенно спокойно, ни на каплю не утратив всегдашнего благодушия. Лимузин Джонни послушно остановился у порога ее дома. «Я просто балдею от того, что ты будешь сниматься», — сообщил он, разминая свои длинные, удивительно красивые пальцы. «Я тоже», — сказала Венера, невольно засмотревшаяся на огромный бриллиант на его мизинце и усыпанный бриллиантами браслет с выгравированным именем владельца. Он таскал на себе драгоценностей не меньше, чем на миллион баксов. «Сценарий отменный, ты будешь выглядеть просто потрясающе». Будучи звездой первой величины, Джонни был падок на лесть. «Ты в самом деле так думаешь?» — спросил он с загоревшимися глазами. «Конечно. Я даже репетитора нанял, чтобы отточить немного игру», — сообщил он с юношеским энтузиазмом. «Только не смейся. Он приходит ко мне дважды в неделю. Этот парень самого Де Ниро натаскивал». «Правильно сделал, Джонни. В нашем ремесле невозможно достичь совершенства». «Спасибо, Лаки. Без нее моя карьера давно уже сошла бы на нет». «Почему же? Помнишь, когда она взяла пантер в свои руки? Разве такое забудешь? Была неприметная секретарша, и вдруг — бац! — хозяйка всей киностудии в один прыжок». «Тогда я делал много кинодерьма. Секс, насилие. Она называла это сраными киношками. Да я и сам их только так и называл. На этих самых киношках я сколотил себе целое состояние, но Лаки открыла мне глаза, сказав, что ни в одной своей ленте я ни разу не был героем. А ты должен быть героем, — говорит она мне, — зритель именно этого от тебя ждет. Боже, как она была права! Вот и прекрасно, что ты это понял, Джонни. Надо все время стремиться ввысь. Это для нашего брата самое главное». Он зашуршал по сиденью, придвигаясь ближе. «Как тебе сегодняшний вечер, бэби?» «Нормально». «А старик-то твой не промах, вон какую секс-бомбу оторвал. Признайся, ёкнуло сердечко, когда увидела его с этой дылдой. Купер для меня уже в прошлом, тем хуже для него. Его горячее бедро вновь прижалось к ее ноге. И тем лучше для меня. Не надо торопиться, Джонни», — отодвинулась Венера. «Хочешь, скажу тебе кое-что?» «Что?» «Вероника была раньше мужиком. Ну и здоров же ты заливать! Я познакомился с ней в Швеции много лет назад, когда работал там официантом. Тогда она только что сделала операцию по изменению пола». «Да брось ты!» — он рассмеялся. «Только Купер об этом не догадывается и никогда в жизни не догадается». «Ну и паршивец же ты! Почему ты его сразу не предупредил?» «Разрушить столь возвышенную любовь? Ни за что! Скорее я умру!» Снова засмеялся он. «Так-то вот! Кстати, о чем это вы весь вечер шептались с Микки? У него, видишь ли, стоит на меня. Вот он и лез ко мне со своими дурацкими разговорами. Приходилось отвечать. Что мне оставалось делать? Ах, бэби, бэби, за что я тебя люблю, так это за твою прямоту». «В этом и заключается секрет моего успеха», — самоуверенно усмехнулась Венера. «А теперь, Джонни, будь добр, выпусти меня из машины». Он тут же открыл ей дверь и вежливо пожелал спокойной ночи, даже не попытавшись напроситься в гости. У нее отлегло от души. Вечер завершился вполне мирно. Киногерой Латинос хоть и сгорал от страсти, но вел себя так, что от него не пришлось отбиваться. На потасовку сейчас у нее вряд ли бы достало сил. Дома Венера первым делом прослушала автоответчик. На пленке оказалось два послания. Одно плаксивое от Родригеса, который вновь молил ее о встрече. Другое веселое от Рона. «Решил воспользоваться твоим советом, кошечка», — жизнерадостно извещал Рон. «Я уезжаю». Куда именно, он предусмотрительно не сказал, иначе она непременно начала бы звать его обратно. Она пошла в свою туалетную комнату, выдержанную сплошь в светлых тонах, сбросив на ходу красное платье. Зазвонил телефон. В надежде, что это звонит Рон, Венера помчалась в спальню. «Привет, это Купер». «Привет. Сегодня вечером ты была чертовски хороша». «Что тебе от меня надо, Куб?» — холодно проговорила она, садясь на кровать. «Интересно, знает ли он правду о Веронике? Просто хотел сказать привет и еще раз услышать твой голос. Не слишком оригинально. Просто мне не до шуток. Тебе?» «Я подумал», — протянул он, — «о чем? О том, каким все-таки прекрасным был наш брак». «Как ты можешь говорить такое, когда всегда у тебя главной задачей было отмахать как можно больше баб?» «Ты права», — в его голосе прозвучало нечто, похожее на раскаяние. «Всю свою жизнь я делал только то, что хотелось мне самому, и женщины спешили этим воспользоваться, но потом встретил тебя, влюбился, женился. Мне даже в голову не пришло, что надо изменить собственную жизнь. Я был эгоистичен и глуп, и только теперь понимаю, какую глупость совершил». «Что же случилось? Сорвалось с моделью? Не дала, значит?» «Дала, и более чем достаточно. Но в том-то и дело, что ничего этого мне не нужно». «Вот уж действительно беда», — иронично протянула Венера, еле удерживаясь от того, чтобы окончательно добить его новостью, услышанной от Джонни. «А сама-то ты, Романа, наверное, со всех сторон тебя поимел в своем дредноуте». «А известно ли тебе, что он потом смеется с друзьями, подробно рассказывая им о том, как все было? У него даже присказка есть, что, сажая красотку на заднее сиденье своего лимузина, он автоматически получает минет в придачу». «Да только я не из таких, пора бы тебе знать». «Можно я приду к тебе?» «Зачем?» «Поговорить, только поговорить, и все, клянусь Богом». Она прекрасно знала, что следует сказать «нет». Но силы окончательно покинули ее. Купер сразу же воспользовался ее замешательством. «Странное совпадение», — поспешно добавил он. «Как раз сейчас я прогуливаюсь неподалеку от твоего дома». «Ладно», — согласилась она, оставаясь глухой к голосу разума. «Приходи». Лимузин Джонни Романо плавно катил по бульвару «Сансет». Развалившись на заднем сиденье, хозяин трепался по сотовому телефону с Лесли. Она же, прикрывая ладонью трубку, искоса поглядывала на Джеффа. Он, как был в костюме, плашмя лежал поперек ее кровати, храпя, словно обожравшийся хряк, герой-любовник во всей красе. «Ты дала мне свой телефон, вот я и решил позвонить», — мурлыкал Джонни. «Интересно стало, что ты сейчас поделываешь?» «А где же Венера?» «Зачем мне какая-то Венера, когда у меня есть твой телефон, бэби?» — удивленно проворковал Джонни, выбирая из своего широкого вокального диапазона мужественно сексуальный тембр, который всегда применял, идя на решительный приступ. «Нет ли у тебя желания выпить со мной, поговорить?» Джефф рыгнул и повернулся на бок. До нее докатилась густая волна перегара. Лесли подумала о Купере. Нежиться должно быть сейчас в объятиях этой оглобли с лошадиными зубами. Ей снова стало невыразимо грустно. Она так любила Купера, и судьба подарила ей всего несколько волшебных недель, когда он принадлежал только ей, а теперь она ему больше не нужна. Это было в высшей мере несправедливо. «Могу заехать за тобой через 5 минут», — прозвучал в трубке бархатный голос Джонни. «Скажи только, куда мне направить мой лимузин, и считай, что он уже там. Верь мне, бэби». Алекс направил свою машину к дому Лаки на побережье. У ворот его остановил охранник. «Добрый вечер, мистер Вудс», — вежливо поздоровался Дитина. «Миссис Сант'Анджело предупредила, что вы можете заехать». «В самом деле, отлично. Она также сказала, что не хочет, чтобы ее сейчас беспокоили». «Именно это она просила мне передать. Миссис Сант'Анджело сказала, что поговорит с вами завтра, мистер Вудс, и очень просила, чтобы сегодня вечером вы ей не звонили». «Ах так, что ж, хорошо». Алекс снова сел за руль, взбешенный тем, что Лаки затеяла игру в кошки-мышки. Сперва изливает ему душу, а теперь обращается с ним так, словно знать его не желает. Понятно, ей сейчас не сладко приходится, но почему, черт возьми, она отталкивает протянутую ей руку помощи? Он поехал домой, испытывая незнакомые ему доселе чувства. Неужели любовь? Страшно подумать, потому что в таком случае любовь — на редкость мерзостная штука. Следя за дорогой, он твердо решил взять себя в руки, напрочь забыть о Лаки Сант'Анджело и с головой уйти в дело, которое получается у него лучше всего — в кино. Выждав, когда машина Алекса скрылась из виду, охранник позвонил Лаки. «Мистер Вудс только что был здесь. Я сказал ему, что вы поговорите с ним завтра. Спасибо, Энрико». «Ты все сделала правильно», — попыталась она убедить себя. «Нельзя тешить его надеждами. Алекс становится мне слишком близок, а этого допускать никак нельзя». Сидя на кровати, она потянулась к фотографии Ленни в серебряной рамке. Сейчас ей так не хватало его, его улыбки, его компании, его нежной любви, его слов. Никто не мог заменить ей Ленни. «Во всяком случае, пока», — уточнила она про себя. «Никто не отвечает», — сообщил Джордж Лэнсмен, кладя телефонную трубку. «Наверное, нам лучше будет дождаться Санто дома». «Ты прав, дорогой», — кивнула Донна, не сводя испепеляющего взгляда с Микки. «Очень жаль, что вы не посоветовались со мной, отправляя моего сына куда-то вместе с вашей дочерью». Микки пожал плечами. «Я думал, что так будет лучше для самих же детей. Откуда мне было знать, что они не вернутся в назначенное время?» «Они скоро приедут», — постаралась успокоить гостей Абигайл. «Табита очень надежная девочка». «Да уж, насколько можно судить по ее одежде, очень надежная», — колко заметила Донна. «Простите, что вы сказали?» — переспросила Абигайл. Ей не нравился тон, которым в течение последнего часа разговаривала Донна. «Неужели вы всегда позволяете своей дочери разгуливать в таком виде?» — неумолимо гнула свое важное гостье. «Уж во всяком случае, она не такая надутая и раскормленная», — парировала колкость Абигайл, не обращая ни малейшего внимания на то, как багровеет Микки. Не дожидаясь, когда перепалка перерастет в настоящий скандал, он вмешался, желая только одного — заткнуть супруге рот. «Я уверен, что они появятся здесь с минуты на минуту», — затараторил Микки, прерывая перебранку. «Как только они приедут, я лично отвезу Санта домой, и все с ним будет в порядке». Донна снова в негодовании выпучила на него глаза. Как смели они так распорядиться ее сыном, лишь потому, что им, понимаете ли, не захотелось видеть его за своим идиотским столом. Сейчас Толли вызывали у нее почти звериную ненависть. Микки будет уволен немедленно, как только ей удастся подыскать кого-нибудь на его место. А уж она позаботится об этом, можете не сомневаться. Незваный вечер, а черт знает что. Лимузин лэнсменов ожидал их на подъездной дорожке. Подойдя к нему решительным шагом, Донна замерла в ожидании, когда шофер выйдет и, как всегда, услужливо распахнет перед ней дверь. Однако тот даже не шевельнулся. Его голова неподвижно лежала на руле. Он, видимо, заснул. Донна притопнула от нетерпения. Джордж постучал в стекло. Никакой реакции. Джордж нетерпеливо рванул на себя дверцу, и шофер, Джон Фардо, вывалился на бетонную дорожку. «О, Боже!» — испуганно взвизгнула Донна. Джордж наклонился над шофером, чтобы нащупать пульс. «Слава Богу, дышит!» «Скорую, быстро!» — отрывисто приказал Джордж. Донна засеменила к входной двери и надавила на кнопку звонка. «Микки открыл дверь, нашему шоферу плохо!» — пролепетала Донна. «Вызовите санитаров!» Микки вышел на крыльцо. «Похоже, нализался», — предположил он, разглядывая человека, валявшегося на дорожке. Джон Фардо застонал, постепенно приходя в чувство. «С тобой все в порядке, Джон?» — беспокойно спросила Донна. «Да-да, в порядке», — забормотал тот, испытывая неловкость за случившееся. Он смутно припоминал, как кто-то вытащил его из машины, отметелил от души и усадил обратно за руль. Вслед за этим последовало короткое предупреждение. «Сант'Анджело больше не трогай, с ними шутки плохи». После этого он, как видно, отключился. Пошатываясь, Джон Фардо поднялся с земли. Для этого ему пришлось напрячь все оставшиеся силы. «Извините, миссис Лэнсмен, сам не знаю, что случилось. Я... наверное, я упал». «Упал?» — угрожающе переспросила она. Шоферу оставалось только надеяться, что в сумерках они не заметят его распухшей физиономии. «Но теперь все в порядке. Позвольте мне отвезти вас домой». Лэнсмены уселись в лимузин. Микки пожал плечами и пошел обратно в дом. «У них шофер наклюкался», — сообщил он Абигайль, которая уже поднималась к себе. «Ну и как тебе вечер?» — спросила она, не оборачиваясь. «Как всегда, полный успех. Благодаря тебе», — попытался он подлизаться к жене, поднимаясь следом за ней. «С чего ты взял?» — изумилась Абигайль. «Ведь ты ничего не видел. Ты же весь вечер ни на шаг не отходил от Венеры, пускал слюни ей в декольте. Ах, милая, ну как ты можешь ревновать меня к Венере? Просто она работает на мою студию, и нам с ней было о чем поговорить. Ты уделял ей слишком много внимания, Микки, и я не могу расценить это иначе, как неуважение к себе». «Ты что, актрис не знаешь? Они все время требуют к себе внимания. Не мог же я...» «Ха!» — презрительно воскликнула Абигайль, остановившись на лестнице. Воспользовавшись моментом, Микки обнял ее сзади. «Иди ко мне, радость моя!» — замурлыкал он. «Ты же знаешь, что кроме тебя для меня никого не существует». Первое, что заметила Донна, когда они подъехали к своему дому, был БМВ Табиты, оставленный на подъездной дорожке. «Слава богу, они здесь», — обратилась она к Джорджу, — «а то я уж с ума схожу». «Ему уже 16 лет, Донна, а ты с ним до сих пор нянчишься. Ему не сюсюканье твое нужно, а твердая рука». «Но зачем он притащил сюда Табиту?» — недоуменно пробормотала она и тут же ответила на собственный вопрос. «Ну, конечно, эти идиоты Столли явно намекнули, что не желают видеть его среди гостей. Вот Санто и расстроился». «Сюсюкай, сюсюкай, да сюсюкаешься», — злобно подумал Джордж. Она даже представить себе не могла, какое чудовище растит на собственную голову. Они вошли в дом. «Санто!» — зычно крикнула Донна в темноту коридора, нащупывая выключатель. «Они, наверное, в его комнате», — подсказал Джордж. «С чего бы это ему вести ее туда?» — фыркнула Донна. «Сама подумай», — произнес про себя Джордж, направляясь следом за женой в лифт, без которого в их гигантском особняке было просто не обойтись. «Надо же было додуматься пригласить Лаки Сант'Анджело. До сих пор в себя прийти не могу», — возмущенно заворчала Донна. «Вот уж ни за что не подумала бы, что Микки способен на подобную глупость. А он вон что выкинул. Я теперь с него глаз не спущу». «Конечно, дорогая», — согласился Джордж, становясь рядом с ней в маленькой, но роскошной кабине лифта. «Дверь в комнату Санто оказалась закрытой». «Постучи», — предложил Джордж. «Вот еще!» — не послушала его Донна и распахнула дверь настежь. «Это мой дом!» Санто валялся на кровати, широко раскинув руки. Он ничего не видел и не слышал. Поперек него лежала полуголая Табита, тоже находившаяся в наркотическом дурмане. Рэп, громко ухавший из компакт-плеера, дополнял картину полного разгрома. На прикроватном столике валялись объедки пиццы, маслянистые хлопья попкорна, высыпавшиеся из опрокинутого картонного стакана, и окурок самокрутки с марихуаной. На самом краю балансировала пустая бутылка из-под виски. «О, Господи!» — в голос запричитала Донна. «Что она сделала с моим мальчиком?»